недостойный. Наше представление о городе всегда несколько анахронично. Кафе успело выродиться в бар, а подъезд, сквозь арки которого можно было разглядеть внутренние дворики и беседку, превратился в грязноватый коридор с лифтом в глубине. Так я несколько лет считал, что в определенном месте улицы Талькауано меня ждет книжный магазин «Буэнос-Айрес». Но однажды утром убедился, что его сменила антикварная лавка, а Дон Сантьяго Фишбейн, прежний владелец, умер. Он был довольно толстым. Я помню не столько черты его лица, сколько наши долгие разговоры. Уравновешенный и основательный, он имел обыкновение порицать сионизм, который превращает еврея в человека заурядного, привязанного к одной традиции и одной стране, лишенного тех сложностей и противоречий, которые сейчас обогащают его. Это он мне сказал, что готовится довольно полное издание работ Баруха Спинозы, без всей этой евклидовой терминологии, затрудняющей чтение и придающей фантастической теории мнимую строгость. Он показывал, но не захотел продать мне любопытный экземпляр приоткрытой каббалы Розенрота. Однако на некоторых книгах Гинзбурга и Уэйта из моей библиотеки стоит штамп его магазина. Как-то вечером, когда мы сидели вдвоем, он поведал мне эпизод из своей жизни, который теперь можно пересказать. Я лишь изменю, как можно догадаться, некоторые подробности. Я собираюсь рассказать вам историю, которая неизвестна никому. Ни Анна, моя жена, и никто из самых близких друзей не знают ее. Это произошло так давно, что будто и не со мной. Вдруг эта история пригодится для рассказа, в котором у вас, несомненно, без кинжалов не обойдется, не помню. Говорил ли я вам когда-нибудь, что я из провинции Энтре-Риос? Не скажу, что мы были евреи и гаучо, гаучо евреев не бывает вовсе, мы были торговцами и фермерами. Я родился в Урдинар-Раине, который почти не сохранился в моей памяти. Когда мои родители перебрались в Буэнос-Айрес, чтобы открыть лавку, я был совсем мальчишкой. Неподалеку от нас находился квартал Мальдонадо, дальше шли пустыри. Карлейль писал когда-то, что люди не могут жить без героев. Курс истории Гроссо предлагал мне культ Сан-Мартина, но я видел в нем лишь военного, который когда-то воевал в Чили, а теперь стал бронзовым памятником и названием площади. Случай столкнул меня с совсем иным героем, с Франциско Феррари, к несчастью для нас обоих. Должно быть, вы слышите это имя впервые. Хотя наш квартал не пользовался сомнительной славой, как Корралес и Бахо, но и здесь в каждом Альмасене была своя компания завсегдатаев. Заведение на углу Триумвирата и Темзы было излюбленным местом Феррари. Там-то и произошел случай, сделавший меня одним из его приверженцев. Я собирался купить четвертушку чая. Появился незнакомец с пышной шевелюрой и усами и заказал можжевеловой водки. Феррари мягко спросил его: «Скажи-ка, не с тобой ли мы виделись позавчера вечером на танцах у Хулианы? Ты откуда?» «Из Сан-Кристобаля», — отвечал тот. «Мой тебе совет», — проникновенно продолжал Феррари, — «больше сюда не ходи. Здесь есть люди непорядочные, как бы они ни устроили тебе неприятности». И тот из Сан-Кристобаля убрался вместе со своими усами. Возможно, он был не трусливее Феррари, но понимал, что здесь своя компания. С этого вечера Феррари стал тем кумиром, которого жаждали мои 15 лет. Он был темноволос, высок, хорошо сложен, красив в стиле того времени. Одевался всегда в черное. Другой случай свел нас. Я шел по улице с матерью и теткой.